Глава 22. Рабы-зверолюди. Разделаться с лавочником оказалось проще, чем я ожидала. В психическом аспекте, не в физическом. Я думала, что буду колебаться, ведь они не были NPC в игре, они были реальными живыми людьми. Но в конце концов я ничего не почувствовала. Неужели события прошлого месяца настолько меня изменили? Или я полностью переняла образ мышления монстра? Независимо от причины, моя жизнь была разделена на три аккуратные колонки – союзники, враги и невовлеченные. Я не могла видеть мир по-другому. Но сейчас слишком поздно размышлять об этом. Как-никак, я уже убила бандитов и торговцев. Шеди, раса Мистраль. Младший демон, низкоранговый. Демон чарующего тумана, кружащий над северными морями. Осторожная духовная форма жизни. Очки магии 752 из 755 увеличились на 5. Общая боевая сила 830 из 830 увеличилась на 5. Уникальный навык перезапуск. Киберманипуляция. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма адепт. Опытный упаковщик. Я попросила Блобси избавиться от трупа, пока люди не обнаружили его и не подняли шум. Я вышла из чащи и вернулась на дорогу, выглядя такой же невинной, как ангел. Если принять этого продавца в качестве стандарта для всех мирных жителей, я совершенно уверена, что смогу вырезать сотню таких без каких-либо проблем. Однако не было гарантии, что все люди одинаково ужасны. К тому же у меня нет свободного времени, чтобы расхаживать везде и убивать людей. Осталось 26 дней. Мне нужно найти два других магических камня и затем добраться до мирового древа. Так или иначе, я не ожидала, что мои уши будут так легко разоблачены. Это правда, что я еще не привыкла к человеческому телу, но действительно ли я была настолько выделяющейся? На Земле я все время замечала на себе любопытные взгляды, но это объяснялось моим альбинизмом. Однако люди этого мира были другими. Здесь, помимо черного, светлого и рыжего цвета волос, существовали также серебристый, темно-синий, алый и множество других цветов. Я не думала, что буду настолько привлекать внимание. Форма, которую я в данный момент принимала, была моим настоящим обликом. За исключением того, что я не выгляжу истощенной и полной синяков. Я выгляжу абсолютно здоровой для своего возраста, так что у людей даже меньше причин обращать на меня внимание. Я задавалась вопросом, почему нынешнее я отличалась от себя в своих воспоминаниях. Возможно, я подсознательно оптимизировала себя? И в результат оптимизации включены кроличьи уши. И у меня были не одни только уши. Я поняла это, когда переодевалась в магазине подержанной одежды. Поняла, что у меня также есть кроличий хвост размером с человеческий кулак над моей попой. Зачем? Неужели эти уши и хвост так необходимы? Ну, что сделано, то сделано. Мне просто нужно прикрывать уши капюшоном своего пальто. У меня все еще осталось около 10 серебряных и несколько маленьких серебряных монет, взятых у бандитов. Хотя я в самом деле предпочла бы иметь больше средств. Та женщина и охранники сильно ударили по моему кошельку. Они заплатят рано или поздно. Уже темнело, но я не собиралась снимать комнату в деревне, где с приезжими обращаются как с денежными мешками. Даже если трактирщик будет создавать впечатление хорошего человека, если он увидит мои кроличьи уши, то вполне вероятно, что он в полночь ворвется в мою комнату с палкой. Поэтому я спряталась в одной из чащ, разбросанных по деревне. Когда наступила ночь, я украдкой направилась к полям. Здесь, в отличие от загрязненного ночного неба Земли, одних звезд было достаточно, чтобы освещать мой путь. Ну, я в любом случае не нуждалась в свете, чтобы видеть. Я превратилась в смутный человеческий образ, чтобы не оставлять за собой следов, и поплыла к маленькой лачуге, примыкающей к полям. Внутри находилось около 10 людей, судя по магическим сигналам. Хоть я и сказала лачуга, на самом деле она больше походила на сарай. Дверь не была заперта, она все равно выглядела так, словно сломается от одного взмаха топором. Я заглянула в щель и увидела лишь мужчин. Полулюди. Их возраст варьировался от совсем юных подростков вплоть до 50-летних. Пола не было, только затвердевшая грязь. Я заметила нечто похожее на соломенные кровати сзади. Все казались довольно чистыми, но на них была только потертая рабочая одежда. Они сидели у небольшого камина в центре лачуги и устало ждали, когда приготовится котел с овощами. Без стены крыши это ничем не отличалось бы от кемпинга на дикой природе. 6 собачьих зверолюдей, 3 кошачьих и 1 эльф. У каждого сила была ниже 100 единиц, хотя это, вероятно, все же делало их сильнее людей. Я открыла дверь и шагнула внутрь. Около половины из них сразу заметили меня. Они подняли взгляд. «Кто ты? Что такой ребенок, как ты, хочет от нас?» Спросил зверочеловек, сидящий у огня. Он казался усталым, но осторожным. Он был больше похож на волка, нежели на собаку. «Хоть мы и рабы, но мы не игрушки для вас, чтобы дети могли забавляться даже ночью». «Это не то, почему я здесь». Я сняла капюшон. Группа зверолюдей ахнула, увидев мои свисающие уши. «Ты собачий вид. Нет, кролик? Я никогда не слышал об этой расе зверолюдей». Волк-зверочеловек посмотрел на эльфа, который нахмурился и покачал головой. «Я тоже не слышал. Хотя, насколько я знаю, во времена моего дедушки жили не только нынешние расы собачьих и кошачьих зверолюдей. Тем не менее, все эти расы были пойманы и стали домашними питомцами для людей. Предполагалось, что они вымерли несколько сотен лет назад. Были выжившие?» Они с сомнением посмотрели на меня. Я покачала головой. «Я не знаю, кто я. Все, что я знаю, это то, что все мои товарищи погибли. Я скрывалась в путешествии до сих пор». «Ясно. Тебе, должно быть, тоже было нелегко, девочка». «Не волнуйтесь обо мне. У меня есть несколько вещей, о которых я хотела бы спросить». Я сказала им, что люди украли кое-что у меня, и что я путешествую, чтобы вернуть это обратно. Потом я спросила их о барьере вокруг этой деревни и о больших городах. «Я думаю, что барьер, защищающий деревню от монстров, исходит от магического инструмента, расположенного в доме мэра. Что касается городов, тебе лучше не идти туда, юная леди. С такой внешностью, а также учитывая то, насколько редка твоя раса, ты сразу же будешь продана в рабство. Эти проклятые ублюдки считают, что все нечеловеческие расы лишь их домашний скот». «Почему вы не сбежали?» Кошачий зверочеловек, до сих пор спокойно слушавший, помрачнел от собственной беспомощности. Он выплюнул слова, как будто они были ядом. «Ты не видишь эти ошейники, девочка? Пока они на наших шеях, они будут душить нас каждый раз, когда мы слишком отдаляемся от магического инструмента мэра. Женщин забрали в другое место. Моя дочь тоже не избежала глаз мэра. Я не знаю, куда он увел ее. Нам суждено работать здесь до конца жизни». «Так вы сдались?» «Следи за своим языком, девчонка! Да что ты знаешь?» Я мгновенно зашла ему за спину, прежде чем раздраженный кошачий смог встать. Мой кинжал коснулся его шеи. «Ты...» Кошачий зверочеловек все еще был потрясен. Когда волк-зверочеловек яростно уставился на меня, я бросила кинжал, который держала, к его ногам. «Чего ты хочешь?» «Это тебе. Если вы так устали жить, почему бы не убить тебя? Так быстрее». Их дыхание прервалось. Я могла видеть, как разгорелся гнев в их глазах. Я равнодушно бросила еще несколько кинжалов к их ногам, затем развернулась и направилась к двери. «Постой, девочка!» «Я уйду в человеческий город после того, как сломаю несколько игрушек мэра. Ради вас. Используете ли вы эти кинжалы, чтобы умереть или чтобы жить, решать вам». Даже после того, как я покинула лачугу, никто из них не сдвинулся с места. Никто из них так и не сказал ни слова. Я направилась к большому особняку, который, судя по всему, и был домом мэра. Ведь именно здесь я утром обнаружила довольно сильный магический сигнал. Там не было охранников. Возможно, эти люди полностью доверяли магическому инструменту, отталкивающему монстров. Однако, когда я проникла внутрь под покровом ночи, я столкнулась с несколькими летающими светлячками. Я на всякий случай раздавила их всех. Согласно информации номер 1, эти похожие на светлячков штуки были наблюдательными дронами корпорации. Дизайн дронов придавал особое значение скрытности, поэтому даже дикие птицы могли их сломать. То, что я уничтожила их здесь, не будет проблемой. Мне бы хотелось получить информацию от дронов, но на данный момент моих сил недостаточно для этого. Я пошла прямо к главному входу. Я рассеяла свою правую руку, пропуская туман через щели. Затем вновь уплотнила, чтобы открыть затвор изнутри. Несмотря на то, что этот мир должен быть похож на средневековье Земли, особняк мэра был невероятно ярким. Повсюду были магические огни. Я видела несколько других магических инструментов, которые тоже выглядели как современные электрические приборы. Каминов нигде не было, но в помещении все равно чувствовалось тепло. Тут даже есть кондиционеры. Свет горит, но никого вокруг. Подойдя поближе, я заметила записку на столе. Согласно ей, жена мэра отправилась выпить в торговом районе и не вернется до утра. Понятно. Видимо, эта деревня довольно экстравагантна в использовании маны. Магический сигнал, который я обнаружила, был подо мной. Я обыскала особняк, чтобы найти способ попасть вниз. Спускаясь по лестнице, я услышала хныканье девочки вместе с противным смехом мужчины. «Хе-хе-хе, ну же, мы только начали!» «Нет!» Мужчина средних лет хлестал маленькую зверодевочку чем-то, что выглядело как ездовой кнут, держа в другой руке бутылку алкоголя. Девочка свернулась калачиком, рыдая от боли. В глубине комнаты я увидела алтарь, излучающий магию. Когда я приблизилась, пьяный мужчина, скорее всего мэр, заметил мое присутствие. «Чего? Просто маленькая зверодевочка? Иди сюда! Ах!» «Ой, точно, я забыла надеть капюшон!» Я снова повторила свой трюк «Туманная рука в легкие», стараясь иссушить его до глубины души. Он корчился, его лицо смертельно побледнело, руки как будто стремились разорвать горло. От него осталась лишь безжизненная мумия. Став свидетелем его смерти, девочка взвизгнула. Я проигнорировала ее и подобрала ближайший топор, чтобы разбить все магические инструменты на алтаре. В комнате стало намного чище. Огни особняка потухли. Интересно, почему? «Простите». Девочка нерешительно позвала меня. Кажется, она достаточно хорошо видела в темной комнате. Я, не обратив на нее внимания, поднялась по лестнице и вышла из особняка. Слабое магическое давление, которое я ощущала повсюду в деревне, начало колебаться. Вероятно, пройдет не больше нескольких дней, прежде чем монстры начнут атаковать это место. Все равно у меня не было времени на то, чтобы беспокоиться об этих зверолюдях. Я присмотрелась тщательнее и поняла, что огни домов, усеивающие деревню, тоже исчезли. Крики раздавались то здесь, то там. Может быть, среди инструментов на алтаре был аналог блока предохранителей? Я не была уверена, был ли на алтаре магический инструмент, ответственный за ошейники или нет, и не собиралась это проверять. Деревня погрузилась в хаос. Я растворилась во тьме в поисках ближайшего города, на котором можно взять дилижанс до столицы. Бонг. «А, прости, Плопси. У меня для тебя на этот раз нет закусок».